Интерпретация, актуальность, механизм создания нового. Актуальность выражает значимость, злободневность какого-либо действия, события для настоящего времени. Здесь подчеркивается своевременность происходящего. Как действительно важно, когда нужное кому-то получается вовремя. В народном лексиконе эта своевременность выражается такой пословицей, как «дорога ложка к обеду». Точное соответствие чего-либо нужному процессу, протекающему в настоящий момент, позволяет наилучшим образом разрешить сложившуюся ситуацию. Естественно, что обед без ложки – это мучение, а нужная в данном процессе такая вещь, как ложка, делает его уже комфортным. То есть ложка – это дополнительная деталь в происходящем процессе поглощения пищи, которая придает его течению приятность, полезность, удобство, то есть несет с собой массу положительных качеств. Но все это приобретает значение, то есть актуальность, только в определенное время, а именно во время обеда. Та же ложка в другое время уже не будет иметь никакого значения и может даже послужить помехой для того же лица. Таким образом, значимость вещей и процессов изменяется со временем. Но актуальность объединяет с собой момент соединения текущего планомерно процесса с событием и настоящим временем. Так любой жизненный процесс планируем и течет в соответствии с заданной программой. Согласно текущему процессу, индивид может получить квартиру в молодые годы, в период создания семьи, или дождаться ее уже на пенсии. Естественно, что в последнем случае получение квартиры не будет носить актуальности, так как жизнь уже прожита. Но понятие актуальности заработало, если бы он получил квартиру в молодые годы. Таким образом, соединились бы процесс «жизнь», нужная к нему деталь «квартира» и настоящий момент времени. Актуальность не может существовать в будущем времени, но возможность ее появления планируется и задается какой-либо целеустановкой программы. И надо подчеркнуть еще одну существенную деталь, работающую в данном понятии. Это оценочное значение происходящего, наличие важности действия на данный момент, потому что настоящее время несет в себе много действий, событий, которые сознание индивида не выделяет в ранг важных. В будущем и прошлом актуальность не может существовать, так как в этих временных фазах отсутствует реальность существования. Но там она тоже отпечатывается, как фактор того, что будет или уже было. В будущем она проявляется в голографических установках, как возможность совершаемого события, а в прошлом продолжает существовать в зашифрованном, кодическом варианте уже прошедшего действия. Таким образом, как и все прогрессирующее, актуальность существует только в настоящем времени. Но если говорить об актуальности в прошлом или будущем, то нельзя отрицать полное отсутствие ее значимости для этих фаз. Если актуальность существовала или должна проявиться в настоящем времени, приобретя определенную значимость, то последняя не могла исчезнуть, например, в прошлом полностью. Изменяется степень этой значимости. В настоящем – Она имела большое значение, а в прошлом остался незначительный след об этом, то есть изменилась ее соотносительная величина. Если в настоящем актуальность имела огромное значение для частной формы, то перейдя в прошлое и уменьшив свою значимость, она стала представлять некоторое значение для общего объема. И это понятно, потому что любой отдельный процесс, действие, свершившись, способствует функциям общего объема, в котором существует. Но по отношению к его огромным габаритам, величина этого значения уменьшилась. Также и в будущем. Значение актуальности предстоящего имеет малую степень значимости по отношению к общим процессам. Все это говорит о том, что со временем изменяется соотносительная ценность актуальности. Рассматриваемое понятие имеет такую же основу существования, как и прочие процессы. Мы говорим об актуальности как о процессе, так как любое понятие выражает прежде всего определенный процесс, самостоятельный или вспомогательный. В данном случае он вспомогателен, является приложением к другому главному действию. Любая актуальность всегда индивидуально обособлена и обладает кратковременностью. Актуальность имеет различную качественную основу, которая обеспечивает ее индивидуальность. Например, своевременность появления каких-то новых знаний способствует выведению из тупика какой-то области науки. Также актуальность появления знаменитого художника способствует открытию новой школы живописи, созданию нового направления в искусстве. То есть актуальность всегда имеет свою фактуру исполнения, которая отличается от другой и по качеству, и по значимости. Но в приведенных примерах мы обнаруживаем еще одно ее свойство – способность обособлять вместе с индивидом определенное количество факторов или действий для осуществления конкретной цели. Так, актуальность появления художника с особой манерой письма способствовала обособлению многих жизненных ситуаций, связанных с устройством выставок, признание его высоко поставленными лицами, затем ситуацией создания его последователей. И таким образом, на основе актуальности данного индивида создается впоследствии целое художественное течение. Данный пример показывает, что актуальность не всегда является какой-то единичный, краткий момент, но способна объединять собой и определенные события, действия на какой-то небольшой промежуток времени. Точнее, здесь уже надо говорить о ее следственном факторе. Действуя кратковременно, она пробуждает последствия, распространяющиеся на длительный срок. Если рассматривать актуальность в настоящем моменте, то она тоже способна задействовать не одну форму, а несколько, и не одно событие, а множество. При этом она задействует только те ситуации, которые имеют наибольшее значение для выполнения требуемой цели, а соответственно вовлекает в действие тех исполнителей, которые играют основную роль в этих событиях. Такая актуальность сама выполняет обобщающую роль. Она объединяет всех исполнителей и все события своим общим моментом действия. Например, актуальность революции, проявляясь в настоящем времени, одновременно охватывает множество индивидов и событий. Революция одновременно начинается в нескольких городах и проявляется через множество разных событий. Актуальность революции сказывается определенными результатами для целого народа, то есть для определенного сообщества. На этих простых примерах мы в понятии актуальности отошли от ее частной значимости к общей. Поняли, что она способна связываться не с единичным событием, а с множеством их, как, впрочем, и с множеством индивидов, участвующих в ней. И таким образом, по аналогичным принципам, она перерастает в масштабы мироздания. Здесь она связана с множеством частных форм исполнителей и множеством событий. Но среди обычно текущих процессов актуальность благоприятствует выявлению самых главных и существенных, имеющих особое значение для исполнения определенной цели. При этом она способна выделять как частные формы, так и общие, как единичные исполнения, так и множественные. Таким образом, актуальность распространяется не на второстепенное и побочное, а на то, что является главным для развития. Она как бы активизирует основные принципы развития, и в этом ее особенность. Актуальность выделяет в настоящем времени наиболее важные события, которые в будущем играют решающую роль для одного индивида или целого сообщества. Так, актуальность получения школьниками золотой медали способствовала поступлению их в институт без экзаменов. Актуальность революции 1917 года в России способствовала установлению социализма во многих странах и переходу человечества к новым производственным и социальным отношениям. Это свидетельствует о том, что она, воздействуя на определенные моменты действительности, способствует развитию и активизации отдельных процессов. Актуальность имеет свои принципы и механизмы действия. В основном она воздействует на факторы действительности, выбирая среди них главные. Второстепенные факторы не испытывают ее прямого влияния. Воздействуя же на главные факторы, она строит свои процессы в настоящем времени проявления. И эти главенствующие факторы превращаются в причину, порождающую следствия, которые затрагивают второстепенные детали. Это говорит о том, что актуальность порождает причины для развития побочных тенденций. Она создает активную причинно-следственную связь, распространяющуюся от главного момента действительности к периферическим. Вторичные факторы превращаются в звенья, соединяющие актуальность как первопричину с последующими следственными процессами. Но актуальность занимает по отношению к ним первичный порядок, а все вторичное относится уже к более низким порядкам. Но все планы актуальности образуются из законченных состояний, так как сама она является собой законченную форму. А законченная форма актуальности выражает реализацию очередной целеустановки программы развития. Но не для каждой целеустановки используется принцип актуальности. Она применяется только в определенные моменты развития для активизации требуемых процессов или создания чего-либо нового. Если говорить о построении событий, то актуальность является элементом выполнения программы. Она планируема как усилитель, активизатор действий и событий, но после выполнения своей задачи не имеет дальнейшего развития. Функция ее строится только для достижения единичной цели, и поэтому считается, что она прекращает свое существование, когда выполняет эту задачу. Таким образом, форма ее существования ограничивается теми функциями, в которых она существует. Еще раз надо подчеркнуть, что важной особенностью актуальности является ее способность порождать новое. Внося изменения в основные события, она изменяет ситуацию настолько, что дальнейшее развитие требует создания нового и в следующих ситуациях и формах. Поэтому актуальность является началом для создания нового.